Алло, Петушок. Алло, дебилус. Ну что, сова деловой, алло, давай поболтаем. С тобой не хочу. Ладно, а чего ты так? С пидорами не общаюсь. А, ну так ты сам с собой ты не общайся. Речь о тебе идет, придурок. Обо мне? А почему я придурок? Да. Ты просто гандон дырявый. А еще кто? Ну-ка расскажи мне. Да ты сам прекрасно знаешь. Не расскажи, слушай, я не внимаю. Не понимаю. Подрастет, поймет. А ты же в столице живешь, ты мальчик умненький, выражения знаешь все. Ну расскажи мне, кто я. Догадайся сам. Да ну слушай, я что, с тобой в поле раковых чудес, что ли, буду играть? Скажи, ты тут слова. Зеркало. Расскажи мне. К зеркалу подойди. К зеркалу подойди, там все написано у тебя будет на лице. А почему ты со мной на «ты» разговариваешь? Я тебе там правду не давал. Потому что ты лох. Кто? Ты лох, потому что. А почему я лох? Почему ты меня оскорбляешь? Судьба у тебя такая. Ты не прав, петушок. Ты что, я в жопе застрял? Это у тебя судьба такая, петушок, наверное. Ты всех по себе равняешь, дорогой мой хороший. Ты смелый очень сильно, я смотрю, да? Конечно, конечно. Только вот ты по телефону можешь гандонить, да? Ну, приезжай сюда. Ну, раз ты такой смелый, ты ко мне приедь. Время на тебя, дурак, отдать не хочу. А я не дурак, я очень умный. Угу. А ты знаешь, кто я вообще? Ты говорил уже. Не, ну знаешь, это неправильный ответ. Ну, фамилия, имя, отчество там. Лох у тебя. Прописки. Фамилия, имя и отчество. Чего? Тебя так плохо слышно? У вас там какая-то аппаратура пидорская. Ну так кто я, петушок? Там ответил на свой вопрос. Там запятая была, дорогой мой хороший. Ты не говорил, что там есть запятая. Ну это значит, русский язык плохо учил. Вот таких пидорасов только и берут, значит, в примоколлекты, чтобы названивали вот должникам. Ты мне названиваешь сегодня целый день. Идет, пришел на работу. Да я хуй тебя знает, пришел ты только на работу или нет. Ты мне сегодня целый день наебываешь и всякую хуйню говоришь. Нет. То угрожаешь, то еще что-то. Зачем ты так делаешь? Это нехорошо. Маме расскажи себе, что хорошо, что нет. А что у тебя акцент-то? Ты не русский, что ли? Ты черножопый? Чечен. Чечен? Да. Прямо из Грозного приехал, да? Скоро узнаешь. А ты Коста давно закончил дерево вязать? Узнаешь скоро, потерпи. А когда? Ты мне в декабре месяце говорил, чтобы я ходил и оглядывался. Так вот я и хожу, оглядываюсь до сих пор. Я в декабре еще здесь не работал. Не, работал, я твой голос знаю. Ты мне говорил, оглядывайся. Путаешь? Не. Да. А вообще ты знаешь, что когда кушаешь, невежливо разговаривать по телефону? С тобой, что ли? Хуй вытащи изо рта, когда со взрослым человеком разговариваешь. Я тебе вообще скажусь как-никак. Да мне такой батя нафиг не нужен. Ну так и слава тебе, Господи, мне такой сын тоже не нужен, такой грубый, спортивный. Ну а что ж ты говоришь, да отцы не отцы. Так я сказал, что годишься ты мне, в сыновья годишься, но ты же не хочешь, мне таких пидоров в сыновья не надо. И речи у тебя пидорские, да и там ты какой-то пидорский, ты не в войнах, ты фиг знает кто, в общем. Говори. Чего? Может, ты мне перезвонишь, а то тебя слышно херово. Я тебя через слово понимаю. Твои проблемы. Да не, ну твои проблемы. Ты же со мной должен работать. Тебе за это бабки платят. А ты сидишь там, жрешь лапшу доширак, потому что только на нее заработал. В общем, ты работай это попродуктивнее. Может быть, через лет 5 на Ford Focus заработаешь 2000 года в кредит. Ну давай, петушок, с тобой разговаривать скучно.